Те вечера в гостиной оказывались едва ли не самыми яркими воспоминаниями. Она так и видела пламя, полыхающее на Максовом яично-скорлупном лице, и даже пробовала языком человеческий привкус его слов. Блюдо его спасения подавалось кусок за куском, будто Макс отрезал каждый от себя и подавал им на тарелке. «Я такой черствый!» Говоря это, он поднял локоть, загораживая лицо рукой. «Бросить своих, явиться сюда, подвергнуть вас всех опасности». Изгнав из себя все, он взмолился. Его лицо было избито скорбью и отчаянием. «Извините меня, вы мне верите? Извините меня, я так виноват, так...» Его руку лизнуло пламя, и Макс отдернул локоть. Все молча смотрели на него, пока папа не встал и не подошел к нему ближе. Сел рядом. Обжег локоть. Однажды вечером папа, Макс и Лизель сидели у огня. Мама была на кухне. Макс опять читал «Майн кампф». «И знаешь что?» — спросил Ганс. Он наклонился к огню. «Лизель вообще-то и сама неплохо читает». Макс опустил книгу. «У вас с ней больше общего, чем на первый взгляд». Папа оглянулся, не идет ли Роза. Она тоже любит как следует подраться. «Папа!» Лизель на исходе своих 11 лет и по-прежнему тощая, как грабли, привалившись к стене, опешила. «Я ни разу не дралась!» «Тш-ш-ш!» — рассмеялся папа. Махнул ей, чтобы понизила голос. И опять наклонился. На сей раз к девочке. «А кто это задал тогда трепку? Людвигу Шмайклю, а?» «Я ни разу...» Она осеклась. Отпираться дальше не было смысла. «Откуда ты узнал?» «Я встретил в Кноллере его папу». Лизель спрятала лицо в ладони, а когда убрала руки, задала главный вопрос. «Ты сказал маме?» «Шутишь?» Ганс подмигнул Максу и шепотом добавил. «Ты ведь еще жива, правда?» В тот вечер, к тому же... Папа играл дома на аккордеоне в первый раз за несколько месяцев. Играл с полчаса, а потом задал Максу вопрос. «А ты учился?» Лицо в углу наблюдало за пламенем. «Учился». Долгая пауза. До 9 лет. А потом мать продала студию и перестала преподавать. Оставила у себя только один инструмент. Но скоро перестала заниматься со мной. Потому что я отказывался. «Дурак был». «Нет», — сказал папа, — «ты был мальчишка». А по ночам Лизель Меммингер и Макс Ванденбург проявляли другое свое сходство. Каждый в своей комнате видел свой страшный сон и просыпался. Одна с криком, утопая в простынях, другой жадно глотая воздух рядом с дымящим огнем. Иногда, если Лизель с папой около 3 еще читали, они слышали пробуждение Макса. «Ему снится, как тебе», — говорил тогда папа. И один раз, растревоженная звуками Максовых страхов, Лизель решила встать. Выслушав его историю, она хорошо могла представить, что именно видит Макс в сновидениях, разве что не могла определить, какая точно глава навещает его каждую ночь. Лизель тихонько прошла по коридору до спальни-гостиной. «Макс!» Шепот был мягкий, облачко в горле сна. Для начала не раздалось никакого ответа, но вскоре Макс сел и обыскал темноту. Папа не вышел из ее комнаты, и Лизель села у камина по другую сторону от Макса. У них за спиной громко спала мама. Она вполне могла бы потягаться с той храпуньей из поезда. От огня уже ничего не осталось, кроме заупокойного дыма, одновременно мертвого и умирающего. И в то утро были еще голоса. Обмен сновидениями. «Девочка, расскажи, что ты видишь, когда тебе вот так снится?» «Еврей, я вижу, будто оборачиваюсь и машу на прощание. Девочка, у меня тоже есть страшные сны. Еврей, что ты видишь? Девочка, поезд